Давайте теперь от воспитания детей отвлечемся, хотя мы все равно будем возвращаться к этому. Варианты, да? Мы разобрали алгоритмы базовые, да? Теперь переходим к алгоритмам вспомогательным. Фактически они из себя представляют что? Это алгоритмы отношения, только различные их варианты, я бы так сказал. Да? Первый – это алгоритм реализации смысловой нагрузки. А вспомогательные алгоритмы. Психологическая часть продолжается. Видимо, колбаса дорогая подействовала. Алгоритм реализации смысловой нагрузки. То есть, проще говоря, ради чего я живу. Вот тот пример, который мы разбирали с Анжелой, да, дочкой Гульнары, по большому счету, мама сейчас закладывает алгоритм реализации смысловой нагрузки в каком виде? Она должна делать то, все таким образом, чтобы мама гордилась ей. Если она это не делает, причем у тебя не самый жесткий вариант, я тебе сразу говорю, ты так на меня смотришь, то есть пропадает спонтанность, человек перестает жить для чего-то. Ведь у Анжелы, у нее тоже сотрется, что она это делает для мамы. Она не будет этого понимать. Она просто будет это делать и все. Да. Будет испытывать дискомфорт. Да. И будет испытывать, ну как бы она тоже будет потом искать, а что же мое? Она будет искать, а что же мое? Но пропадет спонтанность. И вот тоже задавали вопрос, как избежать этого. Очень важно, вот общаться можно по-разному с ребенком. И иногда можно достаточно резко что-то сказать. Ничего страшного в этом нет. Очень важно, чтобы ваши высказывания не содержали оценки. Нет, я могу ребенку сказать, так, Диан, поехали. Вот я вижу, что она ломается. Я говорю, поехали. Ну, я говорю достаточно категорично. Но я при этом не говорю, обычно как происходит, да? Вот, вечно с тобой, одни проблемы, там, что ты ломаешься, ты пойми, мы едем туда-то, там, мама с папой торопятся, ну и так далее, понимаешь? И все эти фразы, они содержат оценку. А мы говорим обычно так, правильно? А я просто говорю, поехали. Я не даю никакой, ни оценки ее действиям, ни... Я понимаю, что она ломается, да, у нее там какие-то свои заморочки. Но, понимаешь, вот она говорит, там, мне ботиночки жмут. Я говорю, давай поправим ботиночки и поехали. А частая реакция какая? Вечно тебе что-то жмет. Я вот к чему. Алгоритм реализации смысловой нагрузки как раз и говорит, ради чего воспитывают ребенка и ради чего он потом живет. В более жестких вариантах, как это проявляется, вот человек не может сам решить, хороший он, плохой, хорошую он покупку сделал или плохую покупку он сделал, ему обязательно требуется одобрение. Например, вот пример из ростовской группы. Женщина купила себе Opel Vectra, она приехала к отцу. Он говорит, а что ты за говно-то взяла? Она вышла замуж, пришла папе, сказала, папа, я замуж вышла. Ну, все равно он тебя бросит. И формируется стремление, понимаешь? Вот разбирать алгоритмы, сценарный алгоритм поведения, стремление доказать папе, что меня можно любить, я хорошая, я чего-то добилась. Причем доказать это невозможно. Она приедет на Мерседесе, он тогда скажет, что не то, что не Порше, тебе что, деньги девать некуда. Там можно просто пересердствовать и делать то, что тебе, в общем-то, не нужно, может быть, даже. Да. Но, понимаешь, тут вопрос не в том, делаешь то, что нужно, или то, что... Главное, что ты делаешь, это не для себя. Вот проблема в чем. Вот Анжела, Гульнара, вот то, что я видел, я просто видел Анжелу, у нее есть стремление вот быть лучше, вот любой ценой. И во всех ситуациях. А такого не бывает. Вот мы дальше будем разбирать алгоритм расстановки приоритетов. Где-то надо быть лучше, а где-то не надо быть лучше. Почему? И потом может быть, как вот у Рашида, когда, помнишь, мы тогда разбирали, что стремление, вот, у него иногда что бывает? Он лучший, да, он действительно лучший, он добивается результата. Но он очень часто добивается результата там, где это не надо другим, да. А второй момент, он этим пугает других, из-за чего какое-то время возникали сложности, да, я так помню. Вот именно из-за того, что вот главное стать первым, главное вот выдвинуться, да, показать, что ты красавец. Или стремление сделать хорошо. Сделать... Ну, не вот это, стремление все очень сделать хорошо. Но это и у меня то же самое есть. Но, понимаешь, ты делаешь хорошо, но какой ценой? Здесь же важна еще цена вопроса, да? Психологическая именно цена вопроса. А если так брать, то для чего воспитывать детей вообще? Очень часто важно ими гордиться. Да, вот то, что происходит. А гордиться, они же не должны решать. Могу я ими гордиться или нет? Должен я решать, могу я ими гордиться или нет. А для этого я как раз и делаю так, чтобы они приходили ко мне и как бы спрашивали: мама, а ты можешь мной теперь гордиться? Для старости, как это не банально очень часто. Ну, это как раз не надо гордиться. Меня родители воспитывают. На старости лет было, кому уже было. Да, вот. А потом, как в анекдоте, да? Черт, столько мучился и пить-то не хочется. Правильно. А теперь давай разберем, почему у тебя возникают проблемы с родителями. Ну, как раз они а как, а, юбки. Правильно. А как ты можешь принести кружку, если ты в Москве? Но их беспокоит даже не это. Раз они ездят, они вполне дееспособны и себе обеспечивают сами. И здесь не важна кружка как таковая, да? Здесь они должны получить ощущение, что если им эта кружка нужна, она будет. А ты сейчас этого ощущения не даешь. То есть ты начинаешь бороться с ними за независимость? Но у меня давно уже эта борьба за независимость. Правильно. А им надо дать уверенность в том, что если нужно будет... Ты им сейчас не нужна, вот поверь мне. Вообще 200 лет. Но ты, они потеряли уверенность, что если они скажут, то ты... То есть ты должна быть рядом. А сейчас такой уверенности нет. Потому что они приезжают сюда, смотрят, тут... Они сюда не приезжают. Но вот я приезжаю в Ростов, и каждый раз они мне об этом говорят... А первое время, когда я училась в аспирантуре, они мне писали длинные письма, в которых я прям чувствовала, что руки вот к моей шее сюда тянутся. Правильно. Но здесь есть один момент, понимаешь? Раз это тебя задевает, значит, в тебя закладывали, что ты должна быть рядом с родителями, должна слушаться родителей, делать то, что они хотят. Поэтому ну, мы потом поговорим, каждого индивидуально разберем завтра. Ты просто неправильно сейчас ведешь с родителями, и настрой неправильный на родителей. Ты родители, они дееспособны, работают, сами себя обеспечивают. Ты родителям сейчас не нужна. Вот ты придешь, будешь вот маячить там, туда-сюда. Им нужно ощущение, что ты ручная. Для чего родители формируют вот управление, вот то, о чем мы говорили, да? Для того, чтобы ты по первому требованию оказалась там, где надо. Знаешь, как в ковбойских фильмах, да, там он выскакивает на балкон, свистнул, а лошадь уже под балконом. То есть он выпрыгивает, даже не смотрит, стоит она там или нет, понимаешь? А тут как бы родители пытаются выпрыгнуть, а лошади нету, понимаешь? Они не выпрыгивали, они там этот, а лошадь не прибежала. Они еще не собираются прыгать даже. А лошади нет. Он говорит, непорядок. Должно. Понимаешь, и чем больше они теряют реальных рычагов воздействия на тебя, то есть, допустим, тех же денег, так бы они лошадь не кормили бы тогда, да? Овса бы не клали, да? Типа, пока не будешь стоять под балконом, никакого овса тебе. А так они потеряли. И тогда начинают на совесть лошади бить. То есть мы тебя кормили, поили. Ты пришла к нам вот таким же ребеночком, с поломанной ногой, мы тебя выхаживали, лично давали эти. И именно поэтому ты неправильно сейчас строишь эти взаимоотношения. Но самое главное, ты внутри все-таки считаешь, что ты должна быть рядом с родителем. Да, конечно. Иначе бы она уже давно решила бы этот вопрос. Ее бы это просто не задевало, и она вообще не понимала, о чем говорят родители. А так ты чувствуешь, что вроде бы ты нехорошо поступаешь. Вот как бы, ну, да. Вот как бы вот, а вдруг они выпрыгнут, а меня там нет. Ну, да. Папа ж копчик поломает. И поэтому ты пытаешься им объяснить, что в принципе я здесь неподалеку попасусь, а как надо, свистните, пожалуйста, заранее. Понимаешь? Но внутри то, что ты должна быть по первому требованию, это у тебя есть. И именно это и воспитывали родители. А что происходит еще в сценарии, да? Потому что не всегда же проблемы с родителями. Очень часто бывает такая ситуация, допустим, есть сцепка с мамой или с папой. И довольно часто человек, вот лицо папы натягивает на начальника, и когда начальник начинает говорить так же, как папа, он начинает испытывать те же детские чувства. Те же детские чувства, которые испытывал в детстве, разговаривая с отцом, когда тот его отчитывал. А еще для чего воспитывают детей? Какие еще есть варианты? Типа оставить о себе память. Ну, как бы, что вот... Реализоваться в детях. Если у меня чего не получилось, то мои дети должны, да. Кстати, вот тут тоже очень несчастные дети бывают. Бывает хорошо, вот если попадет, да, ребенку это интересно, и это, а вот если не попадет, это прям беда может быть. Мне жена всегда приводит пример. Вот, да, Павла Буре, мать там с 5 лет таскала. И что он сейчас, ну, неблагодарен ей. Я говорю, Павел Буре один на миллион, а оставшиеся части это дети несчастные. В принципе, да. Ну, я так вспоминал, спортом интересуюсь, Шарапова, пожалуй, и Буре. И то, честно говоря, если брать Шарапова, мне кажется, там компания американская, которая промотирует ее интересы, они очень раздули сильно вот эту легенду. И я так понимаю, что ей Россия в принципе нафиг не нужна. Но важно, чтобы она была там как русская. И они же сделали чисто американскую мечту, что папа там голодал, на велосипеде ее возил за 50 километров, работал на 10 работах. Может, там что, конечно, что-то такое было, но я думаю, не в таком, этом, что он там типа на скейтборде, там, толкаясь одной ногой, на руках вез маленькую Машу Шарапову в школу Ника Балетьери. Я думаю, там такого не было. Но красиво же звучит. Это там где-то на Западе? А? Ну, в Штатах. Там же целая легенда, как они приехали, как он ночью постучался в школу Ника Балетьери, как тот его принял, этот, как они работали за еду, спали на вокзале. Ну там, вот такое, да? А? Дочка была, чтобы знаменитая теннисистка. Да. Это вот как Буре, только там покруче. Как моя жена, это очень хорошо действует. Что? Вот на таких, как моя жена, это очень хорошо действует. Вот эти истории. У нее основное надо заставлять. Мне кажется, знаешь, потом привыкнет и станет Буре, Шарапа. Нет, мне кажется, если толку нет, ребенку не интересно. Там же эти дети, они еще с самосознанием очень таким серьезным. Допустим, если интересна история, есть такой теннисист Андре Агаси, был вернее. У него папа был повернут на этом деле, на теннисе. Он сам бандит был армянский в Америке. Но ему понравился теннис, он твердо решил, что сын станет теннисистом. Это начиналось с детства. То есть он жил в комнате, обои представляли из себя теннисный корт, там сетка натянута. Он запретил категорически игрушки. То есть теннисные мячики, ракеточки маленькие. Там. То есть он с детства жил в этой атмосфере. И ничего другого. Ну вот понимаете, как мы жили в Советском Союзе, да, и там не было еще голоса Америки, мы же не знали, что можно жить по-другому, да, в принципе. Вот те же корейцы, КНДР, да, они просто не знают, что можно жить по-другому. Вы хотите сказать, что они несчастливы? Они нашли там, адаптировались, как бы. Не, они адаптировались, то есть лебеда вкусная у них, корейская. Они ее едят. Но они же не знают, что есть что-то другое, да? Ну да. Ну как мы же не знаем, что есть хлор. Ну да, что есть иномарки. Шестерка была там верхом мечтаний. А девятка это вообще был фетиш, то есть признак, ну как на Западе Бентли, это девятка была. В 86-м году это была девятка. Вот реально. Казалось бы, 10 лет назад. Мы вообще даже не знали. Но мы хоть знали, что есть там Мерседес, да, еще что-то там. Мы хоть знали. Северная Корея вообще не знает. То есть это центр Вселенной, а вокруг пустыни. Я же говорю, что нас счастливыми или несчастными делает информация и алгоритм отношения к этой информации. Само событие вообще никакого значения. Ну, оно имеет значение, конечно. Но важно, как мы к этому относимся. И вот возвращаясь к вопросу про воспитание, да, алгоритм реализации смысловой нагрузки. А есть еще очень часто, вот что бывает, чтобы ребенок вырос как все. Вот такое абстрактное понятие, чтобы был хорошим человеком. Меня удивило, я года полтора назад проводил маркетинговое исследование, такие глубинные интервью для производителя мебели одного. И там как раз брали такой сегмент вот, от 4 до 7 тысяч на доход на человека в месяц. Ну, не московский, естественно, а региональный. И вот все поголовно, когда спрашиваешь, кем бы вы хотели, чтобы вырос ваш ребенок, все 100% ответили хорошим человеком. А хороший человек это такой, как все. Приятный, не выделяющийся, справедливый обязательно. Который говорит, это не профессия. А, да, это не профессия. В плане воспитания очень важный момент предоставить самому ребенку возможность решать, как ему жить, для чего ему жить. Потому что эта ответственность, она в сценарии перед родителями очень крепко сидит, и ну вот у тебя до сих пор же сидит еще. И достаточно серьезно управляет. Инна, у тебя осталась ответственность перед родителями? Ну, перед папой, да, я так думаю? Ну да, но он меня особо так не давит, мне как-то удается с ним. Но у меня есть, да, вести, чтобы он гордился. Я вот, допустим, этот... упражнение какое? Предлагался, да? Пойти папе или маме, перед кем больше ответственность, рассказать какую-нибудь гадость про себя, которую они однозначно осудят. Ведь еще один момент сценарный. Очень часто, вот 100% даю гарантию, у кого сыпка с родителями, у него в голове сидит образ еще той мамы или еще того папы, который был в детстве. Не тот реальный человек, который есть сейчас, а тот образ, который был много-много лет назад. Я вот хотела сказать, у меня родители, у меня прекрасные с ними давно уже отношения, я как взрослела, но школу закончила, они от меня отстали. Конечно, все, что там выложили рано, вот оно и вылазит. Но сами по себе отношения у нас абсолютно автономные, и самодостаточные мужчины удачные, никто ни на кого не даст. Им все равно, они считают, что то, что я делаю, значит, я все делаю правильно, для себя же. Правильно. Это родители могут считать как? Вот я даже не знаю, что я могу нас показать, чтобы они осудили. Скажу, ну твоя жизнь, А если скажете, что вы ходите замуж за негра? Ну, кажется, что ж, полюбила, Леночка. А им уже все равно, они, вот единственный пункт ума, она будет. Ну, замуж вышла уже хорошо. У меня, конечно, ваша работа. Ну, повешу, во-первых, берусь. Я про это говорю. У каждого свое, но здесь важный момент, что для чего это делается? Чтобы убрать вот эту ответственность перед родителями и немножко увидеть истинных родителей, что они из себя представляют на сегодняшний день. Борис Михайлович, ну, как бы раз о родителях заговорили, можно я? Ну, говори. Ну, вот сейчас как раз тоже такая ситуация у нас, тоже они меня не трогали абсолютно, живи как хочешь, но сейчас стал вопрос с тем, что мы вот решили перемещение в Москву, и они вот прям вот вцепились в меня, и мама там начинает, на кого вы нас оставляете, и вот там... Хорошая фраза. Это первое, на кого вы нас оставляете. Второе, вот перед отъездом они нас провожали, и вот она в машине начала говорить, что вот, мол, я когда от мамы уехала, я к ней в деревню ездила каждую неделю. Я говорю, мама, ну ты же потом переехала в Нижнекамск? Она говорит, да. Когда я переехала в Нижнекамск, я, говорит, уже не смогла к маме ездить каждую неделю, и моя мама прожила всего 2 года. И у меня все, у меня такой ор начался просто в машине. Я так начала орать, что так нечестно, что вот вы там уехали, а нам не даете. В общем, я наорала, мама испугалась. Она тебя поймала. Ну да, она меня поймала. Она тебя поймала, но она как бы отковыряла, знаешь как, мама там тайничок заложила в детстве, а когда и надо, она отковырнула там, а вот она. Вижу. Меня не трогали вот несколько лет, и вот сейчас вот это вот вылезло. Гульнара, понимаешь, мама четко сказала, на кого вы нас бросаете. То есть она отстаивает свои интересы. Чистой воды. У тебя тоже есть, что ты должна. Понимаешь, у тебя тоже есть ощущение, вот посмотрите алгоритм отношения, как действует. Мама что закладывала? Алгоритм отношения должен быть такой, что дети должны быть рядом с родителями, чтобы помочь в любую минуту. Когда он нарушается, она испытывает чувство вины. Почему? Потому что она поступает сейчас в разрез со своим детским алгоритмом отношения. Но у меня внутренняя борьба идет между разумом и между вот этими вот детскими. У тебя просто ответственность перед родителями. Вот и все. И для тебя переезд в Москву эквивалентен тому, что ты их бросаешь на произвол судьбы. Помнишь, на тренинге манипуляции там как раз была такая карточка. Да. А на самом деле это не так. Но вот сценарий, да, это определенный автоматизм. И вот этот автоматизм, он у тебя и проявляется в этом. Я понимаю, что как бы, меня тоже отвлекает именно моя внутренняя реакция. Как только моя внутренняя реакция уйдет вот такая вот внутри себя. Тебя, кстати, сразу перестанут мозги компенсировать. Сразу же. Вот человек, я не знаю, там биополе, не биополе, но он настолько чувствует, на что можно взять партнера по общению, вот прям спинным мозгом чувствует блондинка. Это элементарно делается. Да. Как бы ее родители, мои родители, и то есть я все то же самое послышал, а то есть что, какое упражнение можно провести, чтобы вот это вот. У меня тоже это давит, потому что там она не только говорила, кто к нам будет приезжать в огород, на кого нас оставляет, там очень много было сказано. Просто я не вступал в полемику. Ну это я реакцию. Да, а я как бы молчу все. Но меня тоже зацепило внутренне. Как бы вот сейчас вот Гульнара все озвучила, опять подключилось. Можно какое-нибудь упражнение придумать, чтобы позвонить и сказать, что то есть почему вот это вот неприязнь надо у родителей вызвать? А неприязнь, здесь дело не в неприязни, да? А вот что касается взаимоотношений с родителями, да? А, я предлагаю руководствоваться принципом Винни-Пуха. Я его так сформулировал. В чем состоит принцип Винни-Пуха? Помните, был эпизод, когда Винни-Пух на воздушном шарике полетел за медом. И его начали атаковать пчелы. Он попросил пятачка сбегать за ружьем. Тот в него выстрелил, попал в Винни-Пуха. Тот говорит: стреляй в шарик. Пятачок говорит: если я выстрелю в шарик, он же испортится. И великолепная фраза Винни-Пуха, которая отражает этот принцип. А если ты не выстрелишь, то испорчусь я. Вот во взаимоотношениях с родителями иногда неплохо вспоминать вот этот принцип Винни-Пуха. То есть иногда, да, что, иногда можете испортиться вы. Поэтому здесь какой момент? Ну, предположим, да, если вы хотите сманипулировать родителями, ты можешь сказать, что ты эмигрируешь в Узбекистан или в Новую Зеландию? Родители испугаются, а после этого ты можешь сказать, что ты остаешься в Москве. И поверь мне, они в Москве будут очень рады. Понимаешь, это так устроена человеческая психика. То есть он всегда сопоставляет варианты, и после того, как уходит что-то ужасное, он соглашается на что-то такое, что по сравнению с этим ужасным кажется просто раем, хотя тоже его где-то не устраивает. Это один момент. Второй момент, это если уж говорить о родителях, а делать или не делать, это уж ваше дело. Ну, то есть, ты можешь сказать, что ты голубой. Скажи, вот живу с парнем. Вот только по очереди. Можно придумать что-нибудь полегче. Мурат, не обязательно это, да? Скажи, хороший парень. Как в анекдоте, так это ж Пассат, чуть Пассат 28 лет. Вот. В чем задача? Я вот объясню механизм. По идее, вот родители, да, если они хотят быть с детьми, они должны их принимать любыми. Что должны? Принимать любыми. Ну, это ж его жизнь. Хочешь быть голубым? Хочешь, можешь быть буденным, хочешь лошадью его. И увидеть их реакцию, да? Увидеть, как они на это отреагируют. Вот в Ростове тоже там женщина, многие ее знают, она пошла к матери и просто сказала, что она встречается с азербайджанцем, будучи замужем. Что у нее любовник. Вы немножко не в курсе, наверное, ситуации. Для армяне встречаться с азербайджанцами это да. А она армянка, да? Она армянка. Так вот, мама поддержала, она вообще там тряслась в валерьянке. Ну, как, не то, что поддержала, она говорит, единственное, ее немножко покоробило, что азербайджанец, то, что она мужу изменяет, ее вообще даже не возмутило. Она сказала, ну, ты взрослая, наверное, это, вы уже современные, как бы, я, это, ну, смотри, тебе, то есть вообще никакой не оценки. И она говорит, я тогда решила домашнюю заготовку спалить, говорю, он только он азербайджанец. На 15 лет меня моложе. Вот, и то ее покоробило, то, что он азербайджанец. Это, ну, как бы национальное. И она говорит, я на мать смотрела вообще совершенно другими глазами. Ну, вот то же самое этот, Катя, он Власенко, помнишь, что зачитывала, как она маму спросила насчет анального секса. Оказывается, маме тоже предлагали, но она побоялась. Ну, то есть она увидела, вот Катя даже сама, да, рассказывает, она говорит, я увидела маму, что это не какое-то, да, там, небесное существо, которое тоже человек, у которого был секс, у которого до папы кто-то был, который предлагал анальный секс. Тут же дело не в этом, дело в том, чтобы увидеть маму. После этого у нее отношения-то с мамой получше стали. Ну вот у меня было зимой, я разговаривала с мамой вообще. Дело в том, что папа стал признавать по то, что я не замужем. Он мне уже там каких-то нашел кавалеров, там, ну, прям сегодня идея расписывается. Вот. А значит, мама стала поддерживать. Потом, значит, когда я стала с мамой разговаривать, я говорю, мама, ты же сама вот мне 20 лет вышла замуж, и, в общем, сама понимаешь, что это не так. Ну, то есть, вернее, как? Ну, в общем, чтобы она от меня отвязалась. Я говорю, потом человек должен, может выбирать сам, как ему прожить и с кем ему жить. И вообще, говорю, может быть, мне на роду написано вообще остаться одинокой и уйти в дом старости. Ну, так. Вот, пока я говорила про то, что я могу выбрать там из кого-то и, ну, как бы отставила свой интерес среди вот, ну, там, ну, среди представителей мужского пола, да, она нормально это реагирует, что да, да, так понимаешь, ну, типа она согласна от меня отстать на какое-то время, понимает меня. Как только я сказала про дом старости, это была вообще такая бурная реакция, она там, ты что, там сразу стала орать на меня, что ты себе там запрограммировала, там, ну, в общем, пошла какая-то фигня, я сказала, что это была шутка. Вот, ну, короче, себе шутка. Вот алгоритм реализации смысловой нагрузки, один тоже такой ключевой момент, да, то есть важно определиться, ради себя мы живем или мы живем ради кого-то. Ну, в основном ради родителей, но это потом может перекидываться, трансформироваться на других людей. Следующий алгоритм, временной алгоритм реализации достижений. Или он еще называется алгоритм алгоритм иерархии реализации достижений. Да, что такое? Временной алгоритм реализации достижений, так скажем. А в чем он состоит? Он состоит в том, ну, допустим, выходить замуж в 12 лет. Рано, поздно? Рано. В 20? Поздно. Черт. Ну, оптимум, когда лучше всего замуж выходить? А? Ага, так все поверили. Ты не будешь выходить? Нет. Расписку дашь? Да. И если ты выйдешь замуж, то с тебя 100 тысяч долларов. Если жалко, вдруг выйду. А? Тогда не надо говорить, что не выйдешь. Оптимальный возраст, да, считается обычно 22-25 лет. Я просто к чему говорю? Что у нас в подсознании сидит фактически, закладывается это и родителями, и социумом, когда, какому возрасту, какого достижения я должен добиться. Это первый момент. Если я не успеваю его добиться, то тогда повышается моя тревожность. Я ощущаю себя опаздывающим на поезд. И довольно часто вот с тем же замужеством выходит замуж не за того, за кого хотелось бы, а за того, кто подвернулся под руку. Вот, ну, Лена, да, наглядный пример, с внешностью в порядке, с карьерой в порядке. Но все равно, Лен, правильно, чем старше становитесь, тем вот, тревожность, она нарастает по этому поводу. А когда первый звонок был? Ну, 28-27 лет, да. Это начало тревожности по поводу замужества. Еще один момент. Когда человек начинает подводить итоги? 40 промежуточный. Вы знаете, как там, 30 лет ума нет и не, там, жены нет и не будет, да, 40 лет ума нет и не будет, 50 лет денег нет и не будет. Да? То же самое и здесь. Есть четкое время, когда человек подводит достижения. Но самое хреновое, он говорит, что мне уже поздно, очень часто. То есть мне там 35 лет, мне уже поздно что-то менять. Еще часто временной алгоритм реализации достижения говорит о том, с какого возраста я должен начать активно продвигаться к чему-то. Ну, это молодежи часто бывает, да? Вот эти легенды, честно говоря, про счастливое детство. Вот все начинают кричать, не портите ребенку детство. Там кружками какими-то, секциями и так далее. Я не знаю, хоть кто-нибудь помнит вот это счастливое детство? Ну так, отрывочно. Именно состояние счастья? Нет, вот счастливое детство — это когда ребенок не учится, а где-то бегает по подворотням и непонятно чем занимается. Вот я так понимаю это счастливое детство. То есть когда он не ходит в школу. То есть школа — это все, это нагрузка. И фактически формируется что? Формируется очень простой алгоритм, что вот было когда-то время счастливое, а после какого-то периода, как только я пошел в школу, то есть начинается несчастье. И посмотрите, ведь родители сами настраивают сразу против школы. Вот фактически так же получается? То есть пусть ребенок еще повеселится, помучится, он всегда успеет. С каким настроем ребенок идет в школу? С веселым, да? Нужна четкая привязка ко времени вообще? Не очень. Потому что если это не исполняется в срок, то это создает тревожность, человек начинает нервничать, принимать суетливые решения, лишь бы удовлетворить вот какие-то такие сценарные свои притязания. Следующий алгоритм. Алгоритм расстановки приоритетов. То есть, что для человека важное в жизни, а что для человека не важное в жизни. Ну, допустим, алгоритм расстановки партнеров по общению, да? Очень часто самым важным человеком является ребенок. важнее, чем муж, важнее, чем сама женщина. Самый важный человек в жизни – это ребенок. Это неправильный алгоритм расстановки приоритетов. Правильный вы знаете. И из-за этого он страдает. То есть я на первом месте, второй партнер по делу, ну и так далее. А в реальной жизни, кстати, можно проверить ваш способ удовлетворения инстинкта лидерства. А на первом месте будете стоять вы, а на втором месте будет стоять тот человек, вот ближайшее окружение, с помощью или за счет которых вы удовлетворяете свой инстинкт лидерства. С помощью, если они вам помогают в делах каких-то, то есть соратники, единомышленники, да, а за счет которых, это если ну, при общении к этому человеку для вас как бы почетно, и оно само по себе позволяет вам удовлетворить инстинкт лидерства. Ну, такие симбиотические отношения. Отношения зависимости очень часто. Ну, предположим, супруга богатого человека, она удовлетворяет свой инстинкт лидерства с помощью мужа или за счет мужа? За счет. За счет. Алгоритм расстановки приоритетов, если он расставлен неправильно, то часто могут быть вообще перекусы. Допустим, у меня есть родственник, у которого в алгоритме расстановки приоритетов на первом месте стоят друзья и стремление производить перед ними впечатление. То есть ему могут позвонить в 2 часа ночи, чтобы он поехал в другой конец города перевести пьяного товарища из ресторана за 2 квартала к нему домой. То есть он на это тратит всю ночь, но он едет. При этом, если его попросят ближайшие родственники, он не поедет. А стремление производить впечатление, оно перешло от папы в чистом виде. А папа там такой, знаете, этот лучший друг, этот лучший друг, этот лучший друг. То есть пока водку пьют, все лучшие друзья. Когда дело доходит, лучших друзей нет. Еще один момент. Четко нужно понимать, где удовлетворять инстинкт лидерства, а где нет. Где быть лучшим, а где нет. Где уступить это лидерство. Вот чем плоха установка той же Анжелы, да? Она везде хочет быть. А быть лидером везде, это значит нигде. То есть хорошо, если это потом ну, как-то выровняться на это. То есть она маленькая, еще времени-то достаточно много. Я всегда привожу, знаете, такой пример, что неправильного алгоритма расстановки приоритетов. Что некоторые люди не могут выйти на улицу, если у них в трусах дырочка. Потому что они будут переходить дорогу, их может сбить машина. Причем, оказывается, это многие мамы рассказывали. Их привезут в морг, там их разденут санитары, увидят дырочку в трусах и будут дико хохотать. И вам станет стыдно. Мне бабушка рассказывала, что обязательно надо всегда выходить в чистом белье, потому что, не дай бог, ты там попадешь в больницу, там, или в морг, там, Так вот, это неправильный алгоритм расстановки приоритетов. Если мы собираемся в морг, то в принципе какая разница? Будет дырочка, да? А если мы собираем там первая брачная ночь, то, ну, наверное, стоит там хотя бы на первое время одеть чистый трусик. Пока их не снимут все. А потому что не бывает такого. Что значит быть лидером? Вот можешь привести пример, Наташа? Нет, у меня здоровое тело. Я про это ему говорю. Он же распыляет усилия. Ну, я это понимаю, Это называется неправильно. Вот сценарий всегда сопровождается сбоем в алгоритме расстановки приоритетов. Всегда это присутствует. Приоритеты расставлены неправильно. Наташ, я правильно понимаю, что он везде соперничать любит? Спорт любит? И везде любит выигрывать и выигрывать любой ценой. И даже если команда проигрывает, он обычно подсчитает, сколько голов забил он, и все равно он лучший. Да? Не могу сказать. Ну, вот типа того. И ехать в правом или левом ближнем. Вот Илья сказал, да, вот кто машину водит, замечали вот инстинкт лидерства, да, вот как он действует. То есть едет человек впереди вас километров 100 в час, вы его начинаете обгонять. И тут этот человек, он ехал долго, он начинает выжимать из машины все вот с такими глазами. Для него эта скорость непривычная, но то есть к концу обгона он едет с рекордом практически для себя. Лишь бы не пустить вас. Вот меня это всегда... Угроза для собственной жизни. Для собственной жизни, для вашей жизни, да? Нет, для его. Ну и для вас. Почему? И для ваша. Он же мешает обогнать. Я тоже отъеду, у меня проблем нет. Нет. Он же Нет, Рашид, он же газует с какой целью? Он должен доказать, что он минимум не хуже. И он же удлиняет обгон. Да, да. У тебя же тоже не болит Формула-1, что ты тын и ушел, да? То есть тебе тоже надо какое-то время разогнаться. Но я вот сколько замечал эту тенденцию. Но опять же, вот причем алгоритм отношения. Вот сядьте когда-нибудь, поедьте на какой-нибудь BMW X5 или Infiniti, вот такие бандитские машины. Никто с вами даже не подумает гоняться. Да, боятся. Хотя бы вполне приличные люди. На Infiniti X5? Да, абсолютно. Но здесь вам ваш приоритет как бы признают изначально. Ну что у меня, Ford, у Рашида там Kia, да? Хоть и джип, да, извините. Но, дураки находят, которые типа того, что там, что-то там это все. Я так чуть-чуть прижался. Опять же алгоритм отношения, понимаете, начинает действовать. У меня товарищ на Лексусе, он вообще на перекресток выезжает просто так, несмотря это. Останавливаются, вот все как по мановению. Может, кто-нибудь не остановится. Ну, не, ну я условно, конечно, говорю. И пропускают. При сценарии обязательно идет сбой в алгоритме расстановки приоритетов. В сторону друзей, в сторону детей. Постоянное стремление вот, к демонстративности, постоянное стремление удовлетворять инстинкт лидерства за счет демонстрации, там, приобщения к чему-то, одежды. Это неправильный алгоритм расстановки приоритетов. Когда, чтобы выбросить мусорное ведро в двух шагах от дома, надо чуть ли не в костюм с галстуком одеваться. И на машине. Или на машине. Но на машине это может быть ради удобства, это ради Бога. Это может быть. Но неправильная расстановка приоритетов приводит к проблемам. Следующий алгоритм сравнения. Нас с детства приучили сравнивать себя с другими. В зависимости, опять же, от ребенка, это может приводить к различным последствиям. То есть, либо у него получается озлобленность на этих других. Что еще может получиться? Зависть. Зависть, как результат. А что еще может зависть быть? может заискивать перед ними, стараться подружиться. Может допустить. А может преследовать их. И может появиться чувство собственной неполноценности по сравнению с другими. И тогда ребенок... Борис, можно еще? Заискивание, злоба, зависть, неполноценность. Чувство неполноценности. И преследование. Ну то есть там Марат нравится папе, давайте дам я ему в глаз, чтобы он знал, как нравится моему папе. И вот это сравнение, мы еще потом будем разбирать, очень часто приводит к такому проклятию, как «не будь самим собой». Еще частый момент – это подражание. А бывает все в букете? Все. А? Бывает в букете, да. У нас вот на работе. Наверное, тяжелая дружба. А бывает подражание, когда ребенок, ну, как бы папа говорит мне, что посмотри, Альфред, какой молодец. И там Альфреду конфетку дают, а тебе нет, ты не заработал. Я тогда, как ребенок, принимаю решение, что такой, какой я есть, я папе не нравлюсь. Чтобы мне понравиться, мне надо вести себя так, как ведет себя Альфред. И человек начинает, ну, не начинает, а теряет в итоге себя и фактически копирует других людей. Ну и правильный алгоритм – это сравнение себя сегодняшнего с собой предыдущим. Это будет наиболее объективно. Это уже следующий алгоритм? Нет, это правильный алгоритм. Понимаешь, можно тебя со мной сравнивать, Альберт? Я понял. Ну, это некорректное сравнение, да, там, меня с Рашидом, мы разные по возрасту. Ну и так далее. Всегда будет какой-то субъективизм, да? И непонятно, расту я или не расту. Объективный это алгоритм, это сравнение себя сегодняшнего с собой предыдущим. Ну, для чего иногда полезно производить периодически инвентаризацию своих достижений. Следующий алгоритм это алгоритм доверия. Алгоритм доверия. Алгоритм доверия. Он отражает, то есть каким людям мы доверяем, пол, возраст, национальность, страна происхождения и так далее. Допустим, какой телевизор лучше, японский или китайский? Японский. А чем лучше? А? Ну правильно, я вот про поэтому говорю. И по большому счету это такой для манипуляции вот эти алгоритмы доверия, они как правило благодатная почва. То же самое, алгоритмы доверия закладываются там, муж, какой он должен быть, национальность, работящий, из какой семьи, доить. Тещу мамой называл, типунь мне на язык, и к футболу равнодушен. Вот. это алгоритмы второстепенные. Борис, можно? Да, да. 2 года назад ехал, вот я просто по радио, девушка дозвонилась на радио и говорит, сегодня у моего мужа там Вася день рождения, и диктор спрашивает, ну и что вы хотите ему пожелать? Я ему хочу пожелать, чтобы он любил меня, любил мою маму. Ну это... Его с днем рождения. Любил меня, любил мою маму. Дорогой, я купил, я тебе подарок. Сейчас я его надену. Я, знаете, вот сценарий, сейчас интересно получилось, вот по интернету консультировались, и очная консультация была. Я как раз писал тему ревности. Вот черты характера многие очень тесно связаны со сценарием. Вот смотрите, такая история, да? Семья, отец, мать, да? И у них рождается ребенок, мальчик. Все замечательно, но в 4 года мать беременеет снова, рождается второй ребенок, девочка. Причем рождается с осложнениями, мать месяц лежит в больнице, после чего возвращается, ну, такая уставшая очень, ну, представляете, да, очень такая депрессивная все, и ему начинают уделять меньше времени. Он пытается и так, и сяк, и когда приносят малышку в дом, а он подходит к ней, его отгоняют, говорят, иди не мешай. И чтобы привлечь как-то внимание родителей, он начинает бедокурить, то есть связывается с плохой компанией, там таких дворовых мальчишек. И но на него тоже внимание никто не обращает, то есть его приводят, его там кто-то соседи, его журят. Но внимания ему не уделяют. Потом они переезжают на другое место и жительство, и там он идет в школу уже и начинает очень хорошо учиться. И тогда мать начинает обращать на него внимание. После этого он становится там отличником учебы, прекрасно, замечательно трудится. И старается сделать учебную карьеру. И именно такими интеллектуальными успехами, в принципе, пропитана вся его дальнейшая жизнь. Такая активная учеба, активное занятие. Интересный момент по ревности получается. Вот как-то был тренинг сценарного перепрограммирования, по сценариям тоже, не перепрограммирование просто, и задали вопрос по ревности. Начал изучать этот вопрос, и оказалось, что очень часто ревнивые бывают люди, у которых были эпизоды отвержения их в детстве. И когда мать отвергает ребенка, ребенок что испытывает? Страх, ужас, да, там, неуверенность и так далее. И люди настолько этого боятся, что стараются тотально контролировать ситуацию, а ведь ревность – это стремление к контролю тотальному. Но, вот посмотрите, во взрослой жизни какой алгоритм сформировался. Ребенок в формировании сценария идет от частного к общему. То есть я не доверяю отцу, отец мужчина, значит нельзя доверять мужчинам. От частного к общему. Что произошло у этого человека в жизни? Он женился. И ровно относился к жене до тех пор, пока она не завела интригу на стороне. После чего он включается в процесс его возвращения, то есть как в школе, да, когда мать его отвергла, начинает активно ухаживать, нормализуется сексуальная жизнь, которая становится очень бурной. Этого хватает года на два. После чего опять все затихает, идет в штатном режиме до следующей интрижки жены. И более того, если разбирать эту ситуацию, то фактически он провоцирует жену на то, чтобы у нее были интриги с кем-то. Потому что это его заводит, это его мотивирует, это его заставляет двигаться и достигать, лететь вперед. И только вот в этом достижении он ощущает свою полноценность, да? Он считает, что только достигая, он может быть принят своими родителями. Путана рассказала или не очень? Нормально, да? Вот это как было в детстве, и как этот сценарий продолжается потом. Сейчас вот парень прислал письмо тоже. Этот в девушку втюрился насмерть, а она его, он говорит, я завожу разговор о нас, а она вообще не говорит, нет никаких нас, до свидания. Причем там секс есть, все, но нас нету. Это длится очень долго. А первый роман у него был очень много лет назад, первая девушка, он за ней гонялся. Ведь не все ж люди попадаются на «Динамо». Он за ней гонялся, а она его динамила, проще говоря. И вот он опять попадает в эту же ситуацию. Ну там еще секс завязан. В каком плане? Очень часто бывает, вот это я много ситуаций разбирал, когда мужика начинают динамить, у него, извините, там эрекция такая, двумя руками не согнешь. И более того, он провоцирует партнершу на вот такие вот взаимоотношения именно своим поведением. Чтобы она динамила. А? Чтобы она динамила. Чтобы она динамила. Потому что эти переплетения, они бывают очень часто. Просто алгоритм поведения сценарный, он формируется в детстве. Другой момент, он с течением времени, он как-то трансформируется, и все. Но давайте рассмотрим сценарную матрицу, да? Воспользуемся такой схемкой трансактного анализа. Вот красный это у нас будет ребенок. С одной стороны папа. С другой стороны, мама. Ну да, я специально так нарисовал. Это мама. Мамонты и папонты. Идет три вида воздействия. Внизу по линии из дитя родителей, обоих причем, в дитя ребенка идут проклятия. И разрешение. Это по да. Это от папы и от мамы. И от мамы то же самое. Я просто с одной стороны буду писать. По линии взрослый-взрослый идет программа. Проклятие и разрешение. И по линии родитель-родитель идут контрприказания или предписания. Программа. А в чем особенность этого всего? Эти воздействия идут на ребенка, да? Но решение сценарное принимает он сам. Поэтому он сам же его может и пересмотреть. Решение принимает сам ребенок. Решение не осознается. Оно находится вне пределах сознания. И человек искажает действительность для того, чтобы оправдать свой сценарий. А? Вне пределов сознания. А происходит искажение действительности для того, чтобы оправдать свой сценарий. А что из себя представляют приказания или проклятия? Приказания всегда начинаются со слова «не». Что делать не нужно? Они передаются первыми еще в довербальный период, то есть тогда, когда ребенок не разговаривает еще и не понимает речи. Что? Ну почему? Год. Основные моменты сценария где-то к 4 годам уже сформированы. К 7 он обрастает, ну, практически незаконченный вид, и до 12 добавляются какие-то детали. Но основное к 4 уже есть. На невербальном уровне. Приказания в основном на невербальном уровне. Разрешение. Что такое разрешение? Тоже передается на невербальном уровне. Разрешение – это когда я беру ребенка, да, прижимаю его к себе, ласкаю его столько, сколько нужно ему, да, держу его на ручках, если он хочет. Таким образом я показываю ему, что я разрешаю ему жить. То есть он получает тактильную чувствительность. Вообще вопрос поглаживания – он является ключевым вниманием со стороны родителей. Вот в том же сценарии, то, что я вам рассказал, да, про мужчину, который заставляет жену интрижки заводить, да, фактически. Ведь там ситуация какая? Он сначала пытался получить поглаживание, каким образом? С помощью хулиганства. Поглаживания могут быть позитивные и негативные, но сценарная теория гласит, что лучше негативные поглаживания, чем вообще без поглаживания. Если я не могу получить и не нашел способа получить позитивные поглаживания, то есть чтобы меня хвалили, то я найду способ, чтобы получать поглаживания негативные, чтобы меня, допустим, ругали. И для меня это все равно будет более позитивно, чем вообще оставаться без внимания родителей. То есть хуже игнорирования нету. Программа. Программа передается из взрослого во взрослый, то есть это без оценки, ребенку показывают, ну, такая фраза, которая характеризует программу, вот как надо. И контрприказания. если проклятие говорили «не», то есть говорили, что «не надо делать», то контрприказания говорят, что надо делать. Ну, потом их сейчас подробно разберем. И передаются, как правило, вербально. Контрприказания говорят о том, что не надо делать. Контрприказания, наоборот, что надо делать. Еще один момент, который для диагностики сценария очень полезен, на мой взгляд, бывает, это называется любимый герой. Вот вспомните, у кого какой любимый герой в детстве был. Вот. Брюс Ли. А Брюс Ли, это в каком возрасте? Ну, на детстве, в самом вообще детстве. А? Со школы, до начала школы кто был? Может быть, профессор. Сейчас. Меня Золушка. Подходит? А скажите, что Золушка делает? Золушка, ты должна. У меня только родители ко мне. Не, Золушка, вот, вот скажите, я Золушка, я вот... Я Золушка, ну, вот от имени. Я всем угождаю. Я для всех, мне никто ничего не должен, но зато я всем, даже когда меня не просят, с превеликим удовольствием, пожалуйста. Хотелось бы похвалить, но меня не хвалят. Если меня не хвалят, я начинаю переживать. Да, похоже на то. А, и вы должны обидеть, обида у вас должна обида быть одна из ведущих эмоций, обида. Сереж, а Брюс Ли? Вот можно сказать, я Брюс Ли. Я вспомнил, в детстве мне Шерлок Холмс был очень любимым героем, потому что он так уверенный, спокойный, и не включается ни во что. Ну, я эмоционально не включается, все понимает, вот, вот так. А, ну, ну хорошо, давайте. Я Шерлок Холмс. Я вот от имени Шерлок Холмса скажите что-нибудь. Да, да. Ну что делает, что такое Шерлок Холмс для вас? Как вы его понимаете? Профессионал такой в своем деле, он холодный ум. Вот все четко сечет, на эмоции не ведется. Угу. Вот такой вот. Угу. А вот эмоционально что трогало? Вот какие сказки, рассказы там? Последний помню. Наташа, как кто? А что Робинзон Крузо? Нравится. Нет, ну вот скажи от Робинзона Крузо. То есть, мне? Да. Я одна хочу быть, мне все в покое оставить. Вот тоже интересная интерпретация Робинзона Крузо. Ведь вот в моем понимании Робинзон Крузо, да, вот как я его интерпретирую, все-таки человек, который оказался один, но стремился к людям, да? Или как он в новой неизвестной ситуации смог найти выход, решение? Ну, у каждого свое, да. Ну, то, что там в пещере, ну, как-то есть. И, а есть стремление у сложной ситуации, чтобы уйти куда-то одной, чтобы никто не трогал, чтобы... Да. Мишки Гамми нравятся. Что? Мишки Гамми. Они на Бритвале. Я забыл, что ты совсем молодая. Что? Потому что когда Мишки Гамми показывали, я уже институт заканчивал. Я толком не знаю. У каждого свои кумиры. Они выпивали такое зелье и начинали прыгать очень быстро. Вот, кстати, в сценарии предполагается вот это волшебное решение. И очень многие, ну как бы, хоть и взрослые, да, умом понимают, что верить в сказку не надо, но верят в волшебное решение, что там все наладится, что кто-то придет, какой-то счастливый случай подвернется, там, фея, там, фей какой-нибудь, там, гамме, напиток дадут какой-то. И человек верит в это волшебное решение. И ну, очень часто приходится выводить, да, сказать, что Гамми это Олд Дисней придумал. Но хочется что-то, хочется быстрой трансформации. Да? Вот ассоциативный ряд с героями, да, он что позволяет им? То есть ты была такой, потом ты быстро выпила чего-то, и ты уже совершенно другая. И все говорят, вау, как она прыгает. А вот если есть антигерой? Например? У меня папа, так, он когда рассказывал о театре микрофона, он, я помню, ну то есть я так смутно помню, может быть, по рассказам родителей, вот сказка про Аленушку и братца Иванушку. После этого я наблюдала крокодилами слезами, просила, чтобы мне не рассказывали, после чего папа перестал рассказывать классические... А кого, подожди, а кто главный герой? А, ну вот, в принципе, ну, да, там... Кто тебя цеплял больше? Ну вот судьба Аленушки, это что вот ей так, с братом не повезло. Ну, подожди, вот расскажи эту сказку. Расскажи эту сказку. Как папа? Нет, как ты ее понимаешь? А, значит, родители уезжают далеко, ну там, за синее, да, за синее море, там, за горы какие-то высокие, оставляют девочку с братом младшим, она должна, ну, то есть она несет ответственность за этого брата. И, ну, в общем, смысл в том, что она, он нарушает вот ее наказ, что ли, не пить воду там, откуда из лужи или еще. И за что, естественно, он нарушает этот запрет, и потом, по-моему, то ли ведьма хватает, то ли еще что-то. Короче говоря, там какая-то, там, по-моему, смерть, да, то ли котлы какие-то кипят, ну, что-то такого. То есть ей доверили жизни другого человека, она должна нести ответственность, ну, вместо этого, ну, получается, что она не выполняет это приказ, ну, то есть она... Ну смотрите, сразу вырисовывается алгоритм, когда что-то случается, вы сразу себя начинаете обвинять? Ну, в какой-то степени да. Потому что вот у меня, я же тоже помню эту сказку, вот мне казалось, что Иванушка придурок. Ну, в принципе, ему сколько можно было объяснять нам, потерпи, козлом станешь. Ну, а почему все было непонятно? А? Хорошо, я осознал, да, вот что. Да. Ну, давайте так. Если брать чувство вины, как зовут, напомню? Елена. Елена. Да. Потому что имя, вот дети, они же себя ассоциируют еще с тем. Понимаешь, это не антигерой, это как раз твой герой. То есть, как правило, наибольшую эмоциональную реакцию вызывает тот герой, с кем ты сам себя ассоциируешь. А брат есть в жизни? Нет, младшая. Сестра младшая. Да. Тоже ответственность попадала за сестру? Ну, в принципе, да. Ну, по крайней мере, в детский сад ее водила, это нормально было, то есть родители это поощряли. Наоборот, я сейчас подчеркиваю, что какая молодец. А так, ну, возможно, само появление сестры, да, вызвало, да, какое-то ощущение несправедливости по отношению к вам. Ну, да, да. Вот, и то есть чувство вины одновременно с обидой. Ну да. Вина перед родителями за то, что там что-то не сделала, и обиды за то, что к тебе так обращаются, хотя ты этого не заслужишь. Вот у меня папа потом стал сочинять сам сказки, в принципе, у него это хорошо получалось. И в основном потом пошли сказки про путешествия, где вот меня не было, а были какие-нибудь другие, ну, такие шкодливые дети, допустим. И я могла наблюдать. То есть обычно, допустим, выступал какой-нибудь, ну, думаю, может быть, это в конце концов папина какая-то проекция обратно в свой мир детский возвращался, потому что там в основном обычно мальчики какие-нибудь присутствовали, которые или могли накалывать тех людей, с которыми они сталкивались, или наоборот, те их. Вот. Ну, возникали какие-то комические ситуации, ну, с которыми можно посмеяться. Ну, по крайней мере, я была со стороны, да, и вот я это наблюдала, мне было интересно. Вот, ну, не знаю. Да. Давайте отвечу на вопрос, что делать, да? Допустим, алгоритм определенный, да, то есть есть ситуация какая-то, где ты начинаешь испытывать, ну, то есть берешь всю вину на себя. Если что-то случается, особенно если ты за это чувствуешь ответственность. И это чувство рэкетное, ну, с детства, я потом объясню, что такое рэкетное. И нужно, опять же, останавливаться на этом, то есть не пропускать и не уходить в вживание. И в ситуации не бывает виноват один только человек. И расписывать эту ситуацию, смотреть, где часть вины твоя, а где вина других людей. Чтобы не зацикливаться на своей вине. Что касается Золушки, то здесь надо научиться отказывать и бороться за свои права. Здесь же вопрос в чем? Что значит, что делать? Есть определенный алгоритм, его надо ломать. А как его ломать? Ну как, вот научиться отказывать. Потом, что еще? У вас же чувство вины еще должно съедать. Сходить куда-нибудь там, шубы померить, колбасы попробовать на рынок, наесться там, да, отпало. А, ну не покупать, да. Не, не покупать, прям без денег даже ходить, я скажу больше. Чтоб не тянуло купить. Там требовать свое, добиваться чего-то. Алгоритм поведения только так можно поломать. Да. Ну вот у меня любимые такие вспоминающие мультфильмы, это бременские музыканты. Вот, кто, кто нравился? Ложь. Ну, который гоготал там, и какие. Вот это е. Осел, я не знаю, но мне его морд вот это улыбающийся и там. Вот. А скажи, пожалуйста, вот от лица осла, я осел. Я осел, я везу команду, и нам хорошо вот именно вот командой всей. Вот у меня вот, ну и сидит такое, что вот хорошо может получиться, когда ты с кем-то в команде. А ну нормально, все прям про тебя. Ну да. Борис, а мне в бременских музыкантах нравился вот этот парень. Я. Ну, тоже герой, правильно? Да, да, да. То есть поет, короля там освободил, принцессу. А помните такую сказку, я не знаю, кому рассказывали, никто не помнит, я в детстве заслушивала. Черная курица. Ой, страшно. А, подожди, расскажи, я не помню. Я ее не помню, саму сказку у меня. То есть, а что там за черная? Я все время ее. Я боялся ее. Да, я все время ее слушала. То есть, допустим... Кто-нибудь знает черную курицу? Ну, да. Там что-то какая-то. Курицу заточили в подземелье, потом ее решили казнить там что-то. Да. Я помню. Да. Ее показали там за него, там, по-моему, там. Да, супер отдыхает. Не, на полном серьезе. Ну, а вы. Вы знаете, Женя, вы переслушаете. Там серьезно, вы найдете то, что вот вас цепляет, это и есть ваш алгоритм. То есть, вы видите, вы четко ассоциируете свою судьбу с героем. Если дальше посмотреть, какие фильмы нравятся. Вообще трудно смотреть. Значит, как, все равно, какие-то же смотрите, значит, какие-то нравятся больше. Сейчас, которые нравятся, которые в детстве нравятся. И сейчас. А? Который детский тоже пересмотреть? Нет, я имею в виду, что то, что нам нравится, это определяет наш сценарий, да? Кто-то, вот почему женщины прутся с красотки? Красотки. не с Джулией Робертс. У тебя жена невротичка, слушай, какая-то. Когда, да. Но... Да. Да, да, да, да, да. Волшебство. А мне вот нравится вот эти 11 друзей, 12 друзей, потому что они команды. Ну, я про это и говорю. Ну, Сабрину, да. Получается, а... Да. Сабрина, но посмотри, ведь Сабрину же обидели, да? И красотку чуть-чуть обидели. Там же было вот все-все-все, вот почти-почти все на грани. И все это перекликается. У тебя команда Ocean. Только, понимаешь, ты хочешь на себе вести, поэтому получается, что команда едет на тебе, а ты не в команде, ты по велоску везешь. Ну а что мне получается? Надо изменить алгоритм моего поведения и отношений, что я сама по себе, любить других. А при чем здесь сама по себе? Как только ты перестанешь вести, ну то есть ты должна или найти другого осла, или сама взобраться на повозку, или сказать, пацаны, давайте купим машину, запарился я таскать. Нет, это как самому себе. Ну, самому себе и другим людям. Она же, на ней же ездят, действительно, реально. Я вот, например, когда мы сейчас говорили, да, о сказках, я ничего такого не вспомнил. Ну, что-то я, конечно, там слушал, да, но я вспомнил, что мне нравилось все время водители автобуса, я все время смотрел, как водители рулят. Да, и сейчас вот начал анализировать, и почему я его так, почему мне эта профессия так нравилась. И понял, что это такое замкнутое пространство, да, что он всем как бы нужен, все ему платят денежку, да, он там типа второй капитан, да? Похоже. Вот. И я главное себе написал, мой мир это такая кабина, маршрут, и типа не лезьте ко мне, а чтобы типа проецировать на сегодняшний, чтобы ко мне там сменный водитель, коллективный автобус, да никогда. Мы еще разберем, просто вот поспоминайте, и можно позаписать к завтрашнему дню. Можно? Да. Вот я перечитываю сейчас, прочитаю, вернее, Альфреда Адлера «Воспитание детей». Угу. И как раз там, где он пишет о влиянии внешнего окружения ребенка, я вспомнил, что вот у меня старший брат, да, когда на метафоре я рассказывал, и сестра, они мне оба старшие. Брат на 9, а сестра на 4 года. То есть в результате получалось, что я так понимаю, что я был когда совсем еще видимо маленький, они давно смеялись и издевались. В какой-то степени носила элемент превосходства, ну, со стороны их там унижения, видимо, как-то. Ну, садизма, да, подтрунивание. Да, подтрунивание, подсмеивание и так далее. До меня дошло, почему у меня появилось это желание быть где-то что-то, вот реализоваться, это было не что иное, как желание сверхкомпенсации, то есть доказать, что я выше. Дотянуться. Да, выше. И сейчас, когда вот ты говорил, какая сказка, и когда вот ты говорил о том, что может быть там поверить в то, что я вспомнил, я не мог вспомнить, а я вспомнил, что, видимо, это роль Руслана, которого порубили, а потом его мертвой водой смазали, там, зажарили, потом живой водой полили, и он туда же. Ну, посмотри, с твоей же армией примерно тот же Руслан. То есть ты был Русланом до демобилизации, да? Фактически демобилизация – это когда тебя порубили. А теперь тебя полили, ты воскресаешь снова. Вот тебе тут, вот тебе сценарий. Не, вот я сколько вот анализировал, со сказкой ассоциируется достаточно четко. Поэтому, чтобы вот понять четко сценарий, еще момент. Ведь армия же четко, да, один этап, да, и фактически это после армии, ну как бы, тот Руслан, он умер, да? Да. То есть его порубили. Полили, собрали, и теперь новый Руслан. Еще момент большой. Бывают сцены какие-то, когда у тебя кому горло распад хвата, подкатывает. Я возвращаюсь к тому вопросу, как в том году в Турции, да, в мае. Показывают вот недавно, Путин находится в Италии, там какую-то церковь заходит. Какой-то торжественный момент, да? У меня раз вот здесь кому угодно. То есть что это? То есть я понимаю, что. Или, допустим, наша сборная рубилась, раз она выиграла, и идут, их показывают, они стоят, усталые, тут пот течет, гимн там Союза. Раз кому горло вот этот момент. Ну, слава их хочется, да, в принципе. Да, да, да. То есть вот понимание, что кто-то до меня. Почему это было? Мне было непонятно. До тех пор, пока я не прочитал у Адлера, что тот младший ребенок, над которым в итоге. Получается, хочешь не хочешь, старше над ним издеваются и там подсумывают. Это называется комплекс старшего брата, да? Ну да, у меня комплекс младшего. Желание при этом, превзойти их комплекс. Вот, я вам всем поглощу. Да. Я, если настолько это вам не сильно, я просто представляю, насколько, конечно, было сюда будет сильно. Ну, превзошел? Да, Борис, он уже красный. А? Ну, это понятно, да. Ну, вот это тоже, да, может быть... Я понял, откуда вот это... Это тоже может быть алгоритм реализации смысловой нагрузки, да? Обскакать, опередить, допустим, родственников. Иногда это может быть с отцом связано, да? То есть стать более успешным, чем отец. Кстати, вот у Ричарда Гира из «Красотки», он уже стал более успешным, чем отец, и купил его компанию. И распродал по частям. Хорошо, давайте прервемся и пойдем разбирать проклятия и прочие радости жизни.